Глава 12. Жизнь. 7. Убийственная удача. Читеру с первых минут 7 жизни не давала покоя одна мысль, связанная с некоторыми особенностями наскоро устроенного тайника для трофеев. Игрок по прозвищу «Деловой» его нашел, подорвавшись на гранатах, припрятанных под ценным добром. Слово «под» – ключевое. Оно означает, что обе гранаты рванули сразу, как только снизилось давление, удерживающее их рычаги. Деловой приподнял цинк с патронами, а веса лежащего под ним пластикового свертка уже не хватило. Гранаты не просто взорвались. Вверх взметнулась ударная волна и множество осколков. Пакет разнесло в труху, содержимое его частично испортило, частично разбросало по округе, по кустам, по траве, по толстой подстилке из прошлогодней листвы, среди павших веток и прочего мусора. Читеру никогда не приходило в голову измерять габариты спаранов, но на глаз по длинной оси они до 20 мм не дотягивают. И это еще много, ведь все прочее добро размерами обычно им уступает. В голове невольно рисовались картинки «печальнее не придумаешь». Вот он, 7-й день подряд, просеивает между пальцами мусор и землю, выискивая высшие драгоценности континента, а по зарослям к нему бесшумно подбирается элитник, вычислив положение человека по запаху, которым за эти дни вся округа пропиталась. Вот читер занимается тем же самым, а его на мушку берет деловой, вернувшийся с респа. Мало того, что надо добраться до трофеев быстро, их еще придется как-то собрать. А с этим тоже мешкать нельзя. Читер понятия не имеет, на какой площади они могут оказаться разбросаны, но в голову лезут крайне нехорошие цифры. Повезет, если хотя бы процентов 10 отыскать получится, и если не оставаться там жить на неделю или больше. И тут подвернулась киска. Киска – это шанс, ведь у девушки одно из разновидностей сенситивного видения. Проще говоря, она сенс, но сенс ограниченный, далеко заглядывать не умеет, не прокачала свои возможности. К тому же, ей приходится настраиваться на поиск определенных предметов, как одушевленных, так и нет, и мгновенно переключаться на разные задачи она не способна. Но даже с такими ограничениями новая знакомая полностью рассеивала все прежние опасения читера по поводу поисков утерянного добра. При этом появились новые. Однако с ними куда проще разобраться, причем без посторонней помощи. Машину пришлось бросить, отъехав от города на 15 километров. Достаточно неплохо для транспорта, не приспособленного к реалиям континента, но слишком мало для читера. Даже до дороги не получилось добраться, не говоря уже о нужном перекрестке. Не повезло. Киска, коротко и крайне неприлично выругавшись, ударила по тормозам. Машина с визгом ушла в занос, при этом послышался спаренный хлопок, после чего характерно зашлепали пробитые шины. Ничего не говоря, девушка выскочила, осмотрелась, с досадой спросила. «Как ты думаешь, в полиции принято возить в багажнике по 2 запаски?» «Не уверен, что там хотя бы одна найдется». «Плохо. Кто-то раскидал по дороге куски ягозы. И теперь у нас нет передних шин». Читер тоже вышел из машины, посмотрел на колеса. «Так и есть. Оба спущены. Причем случилось это мгновенно, что тоже можно списать на невезение. Не настолько серьезные проколы, чтобы так быстро сработать, вероятно, сыграл роль их изобилие». Начал оглядываться вместе с девушкой. С одной стороны поле подсолнечника, с другой кукурузы. И те, и та вымахали прилично. За ними только макушки деревьев, лесополос получается разглядеть. Впереди дорога изгибается, завершая крутой поворот. Именно из-за этого киска слишком поздно заметила раскиданную по асфальту колючую пакость. Позади просматривается приличный участок. Видно пару начинающих бегунов. Несутся вослед машине, урчат, скоро доберутся. «Нам далеко еще?» – спросила киска. Читер пожал плечами. «Говорю же, я точно знать не могу. До дороги километров 5 осталось. Сколько потом вдоль нее, без понятия». Если пойдем пешком, это плохо. Почему? Ты что, не видел, сколько здесь бегунов? Постоянно попадаются. Раз они по этой дороге часто ходят, можно и на крутых нарваться. А у нас нет нормального оружия. Да и стемнеет скоро. Ночевать лучше подальше от тех мест, где твари бродят. Ладно, можно наискосок пойти прямо по полю. Я думаю, нам все равно потом по главной дороге придется в ту сторону идти. Получается, срежем немного. Ты когда-нибудь по подсолнухам ходил? Я ходила, и мне не понравилось. Тогда напрямик по рядкам до лесополосы, там обычно вдоль них грунтовки есть. Ну, пошли. Подожди. Читер указал на приближающуюся парочку. Надо этих ребят успокоить. И оставить их на дороге валяться? Крутой мертвяк наткнется на трупы, покушает, задумается над причинами смерти и начнет нас искать. А тебе это надо? Пусть по нашим следам побегут. Свой запах оставят. Это может обмануть крутых. Тут все мелкими тварями пропахло. Читер намотал на ус очередную нехитрую хитрость этого мира. Ведь и правда простое рассуждение. Но почему-то сам не догадался. Заночевали в оригинальном месте, громадном автобусе. Ни вещей, ни останков пассажиров, полностью пустой. Транспорт для широких трасс зачем-то выгнали на узкую грунтовку, с которой он слетел в неглубокий овраг. И там встал до того ровно, что не верилось в случайность. Если бы не следы по краю, можно предположить, что с вертолета на тросах аккуратно спустили. Водитель после этого пропал, оставив двери открытыми. Киска первым делом их закрыла, пояснив: «Комары налетят, здесь все нараспашку, да и запах от нас не разойдется. Окна тоже прикрой». «Понял». «И консервы открой, я жрать хочу, умираю». «Сама могла бы открыть. Кухня – территория женщин». «Считай, что я агрессивная феминистка. Значит, никогда не беси меня указаниями на то, где место женщины». «А ты правда агрессивная феминистка?» «Нет, я еще хуже». С консервами и прочими припасами чуть конфуз не случился. Вспомнили о том, что еды нет уже на самой окраине города. Хорошо, что именно там подвернулся последний магазинчик, и удачно, что он торговал, несмотря на отключившееся электричество. Правда, продавщица там выглядела неадекватно. Да какая разница, пусть хоть в мертвячку превратится, лишь бы на выборе товара это не сказывалось. Киска, мастерски наворачивая холодную тушенку, при помощи одного лишь неказистого ножичка, жуя, невнятно спросила: «Может, расскажешь?» «Что?» «Что-что? Не прикидывайся шлангом. Зачем я тебе нужна? Что такое интересное надо рассмотреть, что ты за это готов 1000 отвалить?» «1000 — это не так уж много». «Немного? Издеваешься? Да мне за рачком всю ночь постоять и 20-й части никогда не предлагали. И не предложат. Нет, я, конечно, не великое сокровище, это понятно, но как-то обидно. Что там за извращение у тебя? Что может потянуть на целую 1000?» «В прежней жизни у меня был лук. Он стоил несколько тысяч». «Звездишь. Это еще не самый дорогой лук. Я знаю, сколько могут запросить за путевое оружие. И знаю, что у новичков столько бабок не бывает. Да и ты, парень, тебе труднее, чем, допустим, мне зарабатывать. Ну, чего вытаращился?» «Я на тебя не смотрю». «Не нравится, что сказала? А как еще, по-твоему, зарабатывать новеньким? Вам, парням, сложно, но нам еще сложнее. Биология, читер против нас. Ведь мы от природы слабее мужиков, а здесь слабым выживать тяжело». «Везде тяжело». «Здесь тяжелее. Ну так что, так и думаешь молчать?» «Как придем, сама все увидишь». «Темнишь ты». «Ну хорошо», — уговорила. «Там будут земля, трава и кусты. Среди них маленько спаранов рассыпано. Гороха и всякого там добра по мелочи. Все это надо будет собрать». «Ты говорила, что для тебя это несложно». «Откуда оно там взялось?» «Там был тайник, мой тайник. Вещички свои припрятал и заминировал. Один нехороший человек меня убил, потом сунулся в тайник и подорвался. Думаю, там все разлетелось». «Да тут и думать нечего. Но ты опять темнишь». «В чем?» «Если мне 1000 готов отвалить, сколько там тогда вообще хранилось?» «У тебя и 1000 быть не может». «Темнишь ты, читер. Не все рассказываешь». «Ты тоже не все. И что с того? Это нормально. Мы ведь с тобой не муж и жена, чтобы всем делиться. Про мужа и жену больше ни слова. А что не так? Да все так. Только потом слово за слово и потянется всякая романтика. Ты сутки не мылся по 30-градусной жаре. Вот какой мне интерес перепихиваться с вонючим парнем? Про тебя могу сказать то же самое. И вообще расслабься, я на тебя не претендую. У меня девушка есть, любимая. И я ей не изменяю. Так что за свою драгоценную невинность можешь не переживать. Невинность? А что это вообще такое? И почему за нее надо переживать? Да ты реально мутный. Ведь откуда у новичка любимая девушка, да еще такая, какой изменять не захочется? Новеньким ведь только самые дешевые шлюхи дают, да и то раз в месяц. А в пати чего не идешь? Слушай, я тебе уже объяснял, что уже состою в пати и покинуть его не могу. Да ты конкретно мутный. В чем твой подвох, читер? Да нет никакого подвоха. Да ты сплошной подвох. У меня уже спортивный интерес. Вот ты мне скажи, почему я вообще согласилась с тобой пойти? Тебе интересна тема про 1000 спаранов? Нет. Ну, то есть да, интересно, конечно, но ты интереснее. У тебя на 11-м героическая человечность. Это как вообще? Откуда ты столько ее набрал? И раз ты такой герой, то по идее положительный человек и подставлять не должен. Да и какой смысл со мной что-то делать? Сдать Муром на ферму? Так у меня всего 2 почки, а не 10. И я всего лишь 17-я. Водку будешь? Нет. А я буду. Нам вставать рано. Я и после литра встану, а планирую только 3 глотка. Точно не будешь? Сказал же. Нет. Так откуда столько человечности набрал? Оттуда же, откуда твою 1000 спаранов. Ох и мутный. Как спать будем? Я в том смысле, что по очереди надо. Или без часовых перебьемся. А сам как думаешь? Думаю, без часовых нормально. Если мелкие мертвяки найдут, забираться к нам им придется долго, но шумят, проснемся. Если кто-то серьезный, часовой против него ничего не сделает. Мы ведь без нормального оружия. Для 11-го ты не так уж и плохо рассуждаешь. А что, если придут люди? И если это плохие люди, уровни у них окажутся побольше, чем у нас. Это почему? Я так понял. На путь зла здесь раньше 30-го уровня или около того становиться нет смысла. Иначе слишком часто придется умирать. Против 30-х мы с тобой не играем. Ты таким голосом это сказал, будто сомневаешься. А ты нет, не сомневаешься. Я против 30-го, как котенок против бульдога. За тебя вообще молчу. В принципе, пулей в голову здесь хоть 100-го можно завалить, ответил на это читер, не желая делиться деталями биографии, связанными с победами над игроками высоких уровней. 100-го? Так вот ты на ком человечность до героической прокачал. С чего ты взяла? Это я просто сказал, до 100-го еще никто не добрался. Мутный ты читер, но много болтаешь. А женщины могут слышать в словах то, о чем вы, мужики, даже не догадываетесь. Читер подскочил от грохота бьющегося стекла. Причем билось оно до такой степени близко, что с просонья показалось, будто это происходит в недрах ушных проходов. В предрассветных сумерках разглядел рядом с собой что-то огромное, угловато страшное, резко подвижное, торжествующе урчащее. Не раздумывая, выхватил из рукава короткую заточку, сделанную перед сном, одновременно активируя улыбку фортуны. В ситуации, когда ты, проснувшись, обнаруживаешь в сантиметрах от себя серьезного мертвяка, надо предъявлять все, что у тебя имеется. Дернулся, выбрасывая тело в проход между сидений, одновременно слепо отмахиваясь вооруженной рукой. Не было времени пытаться что-то разглядеть, понять, обдумать. Надо срочно что-то делать, ибо бездействие — верная смерть. Заточка угодила во что-то неохотно поддавшееся, да там и засела наглухо, выскользнув из руки. Читер, вырвавшись наконец в проход, ухватился за пистолет, развернулся, морально готовясь столкнуться с чудовищем нос к носу. Но не столкнулся, потому что монстр, завалившись на сиденье, с которого только что выскочил человек, перестал урчать и только шумно дергался. Слишком темно, просматривалась лишь шевелящаяся масса, но по ритму ее движений читер все осознал и резко расслабился. Сбоку ударил луч света, ослепив, после чего оттуда испуганно крикнули: «Ложись! Ты его закрываешь!» «Уймись! И автомат опусти, пока меня не подстрелило!» «Читер! Да нормально все, я его уже успокоил. Кого? Откуда я знаю? Фонарь у нас только один, и он у тебя. Киска, наконец, снизошла до того, что перестала терзать глаза слепящим лучом. Приблизилась, посветила на монстра, сотрясаемого быстро затихающими конвульсиями. Охнула. Черт! Да ты только глянь на его пятки! Читер! Это же топтун! И приличный, где-то под тридцатник! Ну охренеть! Внимание! Личная победа! Уничтожен опасный зараженный. Уровень 33. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления. Это было идеально чистое убийство одним ударом. Получено свободных очков к основным характеристикам 5. Получено 39 очков к прогрессу скорости. Получено 7 очков к прогрессу ловкости. Получено 148 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 48 очков к прогрессу реакции. Получено 21 очко к прогрессу скрытности. Получено 79 очков к прогрессу удачи. Получено 39 единиц гуманности. Читер покачал головой. 33. Откуда ты? А, ну да, мне тоже нарисовало. Я представляю, сколько тебе сейчас перепало. Киска нагнулась над поверженным чудовищем, посветила на голову, снова охнула. Прикинь, ты ему споровый мешок пробил. Точно в середину мешка попал, между долек. И как он тебя не убил? Тут сиденье в клочья, даже подголовники оторваны, а тебе ничего. Рукав порвал и предплечье немного задел. Пожаловался читер, только сейчас это заметив. Девушка, оторвавшись от изучения туши, посветила на руку и констатировала. Да это же просто царапина. Как у тебя получилось? Он должен был нас порвать обоих. Ему наши автоматы почти трещотка. Не скажи. Если не промахиваться, бить строго по уязвимым точкам завалить можно. Пули, конечно, должны быть сердечниками, шкура у него слишком крепкая. Слышь, ты мне зубы не заговаривай. Колись давай. Ты о чем? О том, что у тебя ноль шансов приземлить такую тварь. Но ты ее убил. Как? Просто повезло. Это все? Все, что ты хочешь мне по этому поводу сказать? А что еще говорить? Он вломился в окно, я вскочил, размахнулся за точкой и случайно попал в мешок. Такое бывает. Людям везет. Вот и мне повезло. Где-то ты свистишь. И я не соловей, чтоб свистеть. Так не бывает. Собирайся, пора уходить. Я пока выпотрошу этого товарища. Позавтракаем потом где-нибудь. Если один мертвяк нашел автобус, могут и другие найти.